«Ты собираешься вставать?» — ласково, но требовательно спросил Гизариус. Отвечаю, натягивая одеяло на голову. «Я уже высказал Боргу свое мнение о неумеренном потреблении лекарственных средств. Тебе повторить?» блаженно протянул я. Зелье доктора, помимо такого очевидного достоинства, как крепость, было наделено и чудесным свойством успокаивать мысли и чувства. Я спал без задних ног и выныривал из тумана сновидений лишь те в краткие мгновения, когда требовалось перевернуться на другой бок. Пожалуй, надо будет позаимствовать еще несколько таких фляжек. Или целый бочонок. Гизариус, очевидно, без труда прочитал мои мысли, потому что строго и непреклонно объявил. «Даже не думай. В ближайшее время ни капли не получишь. И так выдули месячную дозу за полчаса. Как еще сердце не прихватило?» «Какое сердце?» Я высунул наружу нос. «Это же лекарство, не выпивка!» Внушения продолжались. «Знаете, иногда выпивка действеннее», глубокомысленно изрек ваш покорный слуга, откидывая одеяло и принимая более-менее вертикальное положение. Доктор оттянул мне левое веко, потом проверил пульс. «Вроде бы ничего непоправимого не произошло», довольно заключил он, поднимаясь со стула, стоящего рядом с моей постелью. «Конечно, не произошло», подтвердил я. «Ну, выпил больше, чем следовало, с кем не бывает». «Если бы ты себя видел в тот момент, зарекся бы пить», — усмехнулся Гизариус. «Что, такое страшное зрелище?» — вяло удивляюсь. «Для меня нет», — обрадовал доктор. «Я покойников благодарение богам видел в изрядном количестве». «Почему сразу покойник?» — надулся я. «В лице не кровинки, холодный, как лед». Пояснение заставило меня горько вздохнуть. «Да, неприглядное зрелище. Наверное, пора бросать. Не умею пить, не следует пытаться. В каждом деле надо быть профессионалом, вы со мной согласны?» «Вот-вот, и я о том же. Конечно, можно нагулять жирку побольше, упорно тренироваться, но я вовсе не намерен становиться первым выпивохой в четырех шемах. Ничего крепче эля в рот брать не буду. Трезвая голова – непременный атрибут долгой и сравнительно безопасной жизни. Хотя большую часть своих ошибок я совершил именно на трезвую голову». Сказав, что на кухне заждались моего общества, доктор бодро утопал прочь, позволив мне побыть наедине с самим собой. Для начала следовало одеться, не приставать же перед блестящим обществом, в чем мать родила. Правда, Риана уже имела возможность познакомиться со всеми подробностями моего голого тела, а для мужчин сей предмет был мало интересен в силу того, что давно и хорошо изучен на собственном примере. Я фыркнул и покраснел, представив, как принцесса осматривала. Только не говорить, что она этого не делала. Делала еще как, когда поняла, что я никоим образом не выкажу своего неудовольствия. Вполне могу понять. Любопытство – худшая пытка на свете, и следует возблагодарить богов, поскупившихся отсыпать мне хотя бы этого горя. Ремешок, повязанный шаддарафом, все еще болтался на запястье. Непорядок. Долг уплачен и даже переплачен. Достаточно кислых воспоминаний о том, чего не было. Теперь это всего лишь обрывок кожи. Оказавшись на кухне, я первым делом взял нож, подцепил один из узлов и потянул лезвие от себя. Браслет превратился в мусор. А где мусор-место? Например, в печи, куда я отправил последнюю память о шаддах. Принцесса огорченно протянула. Зачем? Он был такой красивый. Надоел, бросил ваш покорный слуга. Объяснение, не имеющее никакого отношения к истине, но ничуть не хуже всех других слов, которые я мог бы произнести. А мы думали, ты и к ужину не проснешься, поспешила сообщить Рианна. Да если бы сразу сказали, что стол накрыт по-королевски... Я плюхнулся на лавку, с удовольствием обозревая нестройные, но внушительные ряды мисок, тарелок, блюд и кружек. Кто это постарался? Можешь поблагодарить старостину дочку, если пожелаешь. Ее заслуга. Гизариус пододвинул мне кувшин с ягодным морсом, памятуя о неприятном последствии злоупотребления горячительными напитками, как правило, проявляющимся на следующее утро. В честь чего? Я недоуменно сдвинул брови. В честь тебя, разумеется. Доктор посмотрел на меня, как на умы лишенного. И кто проболтался? Я хмуро уставился на жареного куренка. «А никто?» Гизариус атаковал миску с тушеной зайчатиной. «Дети видели, как ты шел через лес. Хорошо еще, что всю эту снедь принесли сегодня, а не вчера. Как бы я объяснил, почему ты не в состоянии вкусить от даров благодарных селян?» «За что благодарных?» «Рина вряд ли когда-нибудь перестанет вспоминать роды своего первенца, да и с тех пор, как ты искупался, река перестала шалить». «Шалить?» Я оторвал от птицы аппетитную румяную ножку и куснул. «Отменно зажаренный, ничего не скажешь». «Ага». Доктор тщательно разжевал очередной кусок и пояснил. «Говорят, раньше водяной дух был шибко проказливым, даже ведунья унять не могла, а теперь присмирел». «Что ж, простые люди помнят добро всю жизнь». «А короновные особы?» Я поднял глаза на принца, занимавшего место за столом как раз напротив. С момента моего появления на кухне Дерин не проронил ни слова. Обиделся, что ли, на мою выходку? Нет, не похоже, отводит взгляд. Если бы был рассержен, то испепелил бы своими сияющими очами. А что у нас Риана? Увлеченно жует пирожок и видит сама невинность. Интересно, много ли она наплела братцу о наших приключениях? Надеюсь, кое-какие детали все же были отпущены. Борг не принимал участия в пиршестве, ее вообще не наблюдало за столом. Мы с доктором еще побеседовали на общедоступные темы о погоде, о тяготах сельской жизни и о том, что скоро дожди польют как из ведра и нужно запасать лекарственные травы позднего срока созревания. Набив желудок, я заявил, что, как виновник торжества, имею право не мыть посуду, и быстренько убрался из кухни, не забыв прихватить горсть пряного печенья. Правда, Гизариус очень расстроился, осознав, что убирать со стола придется именно ему, но, думаю, малолетняя принцесса с удовольствием приняла участие в этом увлекательном действии. А я поднялся наверх в свою комнату, чтобы дать принцу шанс. Напряженное молчание за столом весьма красноречиво свидетельствовало о желании поговорить по душам. Ваш покорный слуга не ошибся в своих предположениях. Едва моя пятая точка уютно примостилась на подоконнике, раздался осторожный стук в дверь. Не заперто. Что ж, посмотрим, с чем он пожаловал. Надеюсь, на этот раз обойдется без драки. Дерин остановился посередине комнаты, сосредоточенный, серьезный, в ореховых глазах решимость борется с растерянностью. Я вздохнул. Нет, твое высочество, в таком состоянии ты мне не нравишься. Будем исправлять положение. Опять подраться задумали, да, Дерин? Он, смотрю, телохранителя прочь отослали, чтобы не мешал. Пробую пошутить, но не получается. Принц даже не улыбнулся. Борг готовит наш отъезд, печально ответил молодой человек. Так скоро? Разочарованно ляпнул я и тут же прикусил язык. Мне-то какое дело до перемещения королевских отпрысков? Ри нужно отвезти домой, да и мне пора возвращаться. Каждое его слово получалось каким-то вымученным. Да, девочке не следует бродяжничать на зиму глядя. С видом знатока кивнул я, выбирая печенье посимпатичнее. Только не обижайтесь, но вы не хотите уезжать, верно? Взгляд принца полыхнул отчаянием. Не хочу, ты, как всегда, прав. Здесь лучше, чем во дворце. Все просто и понятные люди. Какие? Лукаво прищурился я. Интересные. Он ответил прямым взглядом, в котором явственно просматривалось нечто весьма и весьма похожее на уважение. Я посмотрел в окно. Вздохнул. Снова повернулся к Дерину. «Ваше место у трона, а не в скромном доме сельского доктора». «Я знаю», — в глазах принца стоит тоска. «И нечего переживать по этому поводу», — заявляю преувеличенно бодро. «Каждый должен делать то, для чего появился на свет». «А ты?» «Что я?» «Что должен делать ты?» «Смесь любопытства и надежды. Думаешь, твое высочество, я подскажу, как избавиться от гнетущих обязанностей?» «Фрелос 2. И сам не знаю». «О, я должен делать массу разных вещей, по большей части скучных и неприятных. Но, пожалуй, жаловаться не буду. Никто из нас не может придумать собственный путь, только выбрать из тех, что дозволены. И чем дольше колеблешься, тем труднее становится жить. А ваш выбор уже назрел, как я полагаю. Так сделайте его и ни о чем не жалейте». «Ты говорил, что мне нужен наставник», — тихо, но твердо сказал принц. «Я думаю... Нет, я хочу». «Я хочу, чтобы ты стал этим самым наставником». «Что, получил в ответ на свои мудрствования? Доигрался? А предложение лестное. Ваше высочество, смею напомнить, что у меня есть обязательства, касающиеся...» «Мне не дали договорить». «Ри сказала, что твой хозяин – мастер из академии. Я поговорю с ректором, и он убедит». «Продать меня?» – я покачал головой. «Я не собираюсь менять одного хозяина на другого. Я не буду покупать тебя. Я говорю о выкупе». Позволяю себе улыбнуться. Вы второй человек за месяц, который предлагает мне свободу. Я вынужден отказаться. Во второй раз. Но почему? Удивление, переплетенное с непониманием. Я же сказал, у меня есть обязательства, в том числе и перед самим собой, а вы справитесь. К тому же у вас есть Борг, а он стоит нескольких наставников, можете мне поверить. Вряд ли он сможет помочь в тех вещах, которыми я планирую заняться. С сомнением в голосе признался принц. А именно. «Я хочу выяснить, кто и зачем лишил меня зрения». «О, я не завидовал бы обидчику Дерина». Ореховые глаза на миг стали острыми, как клинки. «Это будет непросто. Узнав, что вы выздоровели, враг затаится». «Он не узнает», — торжествующе заявил принц, вытаскивая из внутреннего кармана камзола маленький футляр. «Доктор придумал, как скрыть мое прозрение». приподняв несколько слоев тонкого полотна, густо пропитанного чем-то вроде масла, но с приятным травяным ароматом, я увидел два кружочка матово-белого цвета, похожих на чешуйки. Собственно, они и были чешуйками, но обработаны специфическим образом, потому что на ощупь казались мягкими и гибкими. Размер? Чуть больше радужной оболочки. Понял. Будете разыгрывать из себя прежнего слепца? Что ж, желаю удачи, дело предстоит непростое. Вы готовы к трудностям? Да. Ответ принца прозвучал решительно, но вашего покорного слугу не убедил. Учтите, очень трудно притворяться, что не замечаешь грязь, если она окружает тебя со всех сторон. Вам следует на время забыть о прежних чувствах и оценить своих близких и подданных по-новому, без предубеждения, без устоявшихся представлений. Только тогда вы сможете подобраться к логову зверя. Дерин слушал очень внимательно, и как только я закончил, с обреченностью в голосе выдохнул. «Ну и кто мне поможет, если не ты?» «Я? Простите, Доу Дерин, но с клеймом во всю щеку мне и приблизиться к столице не позволят. Кстати, можете сказать за это спасибо своему младшему братцу». Принц помрачнел. «Не знаю, что нашло Нарика. Он в сущности не такой уж плохой. Только попал в дурную компанию. Откуда ты знаешь? Имел удовольствие общаться с дамой из его окружения. Впечатлений хватило». Щека нервно дернулась. «Придворный маг все исправит», — уверил меня принц, но я покачал головой. «Нет, ваше высочество, не исправит. И не будем больше об этом». «Почему? Он умеет». «Я немного разбираюсь в механике волшебства, Доу Дерин. Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Поверю», — кивнул принц. «Ри мне все рассказала». «Все?» — хитро усмехаясь. «На ее взгляд». Принц возвращает мне улыбку, правда, сильно подпорченную непонятной грустью. «Ты инициировал сестренку, и очень удачно, как я понял». «Мне повезло. Повезло Риане», — поправил меня Дерин. «Мне в свое время не достался такой инициирующий». «И?» — голос принца предательски дрожал, и я решил докопаться до истоков печали, терзающей коронованную особу. «Моя инициация закончилась неудачно. Он старался казаться равнодушным, но ничего не вышло. Ему было больно. И тогда, и сейчас. Я чувствовал. Все-таки единение не прошло даром. Эмоции принца били по мне, как крупные градины. Не получилось?» «Получилось. Но плохо. Я не могу работать с артефактами. Чего-то не хватает». «Ай, Вэй, бедный мальчик. Представляю, каково тебе было. И есть. Но я вижу в твоих глазах отблески надежды». «На что?» «Ты... Если тебе удалось с Рианой, может быть...» Я чуть не подавился, представив, как катаюсь по постели в обнимку с принцем. «Ваше высочество, это очень деликатный вопрос. Скажите честно, оно вам надо?» «Не знаю», — грустно признался Дерин, — «но я чувствую себя каким-то незавершенным». «Я понимаю тебя, парень. Знаю, что значит быть недоделанным. Впрочем, у тебя, скорее всего, есть надежда, а у меня...» «Давайте договоримся так. Вы еще раз проконсультируетесь с чародеями, сведущими в инициировании, а я подумаю, чем смогу быть полезен». «Так ты поедешь со мной?» — обрадовался принц, и я поспешил покачать поднятым пальцем. — Не переиначивайте мои слова, Доу Дерин. Сейчас я никуда не поеду. В конце концов, мне нужно помогать доктору по хозяйству. — А он тут долго не задержится, — хитро улыбнулся принц. — На зиму переедет в другое место. — Вот тогда и посмотрим, — подытожил я. — Кстати, а почему вы оказались в этой глуши? — Идея какого-то мастера, поддержанного ректором академии, — пожал плечами Дерин. Я даже догадываюсь, какого. Ну, Рогар, ну ты и прохвост. Сначала спрятал наследника от любопытных глаз, а потом подкинул меня с моей страстью восстанавливать справедливость. Откуда ты знал, что получится? Впрочем, конечно же, не знал, но есть такое чувство, интуиция. Вы носите жемчужину? Спросил я о том, что на самом деле имело значение. Жемчужину? Откуда ты... Дерин нахмурился, но расстегнул ворот рубашки и показал золотистый шарик, оплетенный тончайшей серебряной сеточкой. И не снимайте по мере возможности. Даже в постели? Нигде. Я же сплю в ошейнике. Да уж, согласился принц. По лестнице прогрохотали сапоги Борга, который умел ходить совершенно бесшумно, но подслушивать, как и ваш покорный слуга, считал недостойным. Все готово, милорд. Представляешь, он не хочет с нами ехать. Обиженно, как маленький ребенок, наябедничал принц. Наверняка этому есть причины, да? Есть, сокрушенно признал Дерин. Но он обещал подумать. «Тогда волноваться не о чем», — широко улыбнулся рыжий. «Он слов на ветер не бросает». «Конечно, не бросаю. Я их бережно и ласково отпускаю», — подмигнул я. «Слова ведь штуки хрупкие, беззащитные, о них надо хорошенько заботиться». «И все-таки за шута ты бы сошел», — задумчиво сказал принц. «Полноте, ваше высочество. Разве у вас не найдется во дворце кучи дураков помимо меня?» «Найдется», — но друзей среди них нет. Он был предельно серьезен и в этот момент больше, чем когда-либо походил на будущего правителя. Я тоже отбросил шутки в сторону. Если вы считаете меня достойным дружбы, что ж, я не отказываюсь от таких даров, но верну по первому требованию. Его не будет. Дерин протянул мне правую руку. Я последовал его примеру, крепко стискивая длинные пальцы. Мгновение мы молча смотрели друг на друга, потом одновременно улыбнулись. «Вам пора», — вздохнул я. Двух лошадей с тремя седоками уже не было видно из-за деревьев, а я все стоял и смотрел. Смотрел туда, где растворился в блеклой зелени человек, который предложил мне дружбу. Первый раз в жизни. Первый раз по-настоящему. Не из шутки, не из корысти, но разве чуть-чуть. Он тоже хочет исправить ошибки инициации. Что-то холодное шлепнулось на лоб. Первый желтый лист? Как близко подступила осень. Это время года опасно для меня, я начинаю беспочвенно хандрить, хотя на сей раз мне есть о чем подумать. Да и Гизариус скучать не позволит, вон уже кричит, чтобы я приволок в огород лопату. В памяти всплыло невесть когда и где прочитанное четверостишие, странно подходящее к случаю. Страдания вздохнули и ушли, но боль в гостях осталась, как и прежде. Не удержавшись на крыле надежды, упал с небес души осенний лист. Упал, все верно, но надежда пока не сложила крылья. Я подмигнул небу и отправился за лопатой.